Роба покинул Перун почти сразу после разговора, решив не задерживать встречу с советом. А Андрей первым делом направился в медицинский отсек. Он уже часто туда заглядывал, вызывая у Рэма необъяснимые шуточки. Рэм вообще заявил, что капитан перечитал сказок. На резонный вопрос, откуда сам Рэм знает про сказки, тот пожал плечами и сказал, что читала их мама. Вообще Рэм почти ничего не рассказывал о семье. Да и Андрей особо не спрашивал, не считая того разговора в баре по душам. Они и не общались на эту тему. Кажется, оба понимали, что для них это сложный разговор. Признаться, Андрей все больше ловил себя на мысли, что ему нравится компания Рэма и Ватсона. И впервые с момента, как он очнулся, он не ощущал себя таким одиноким. Дверь шелестом отъехала в сторону, впуская Андрея в белое помещение, уставленное капсулами. Сейчас все были пустыми, кроме одной, самой дальней в правом углу. Она подмигивала гостю зелеными огоньками. Состояние незнакомки, которую они сумели спасти, пока было тяжелым. Точнее, по словам Ватсона, она была стабильной, и, по идее, ей ничего не мешает прийти в себя. Однако пока этого не произошло. Подойдя к капсуле, Андрей остановился, пряча руки за спину. Красивые черты лица, белоснежная кожа и золотистые волосы. Она выглядела такой безмятежной, напоминая ему о его сестре и невесте. Может, поэтому он приходил сюда? Хотя он не мог дать ответа ни себе, ни другим, почему стал сюда заглядывать. «Вы снова здесь, капитан?» Ватсон, как и всегда, появился бесшумно. Андрей повернул голову в сторону голограммы и кивнул. Решил навестить перед походом на Марку-3. «Но вы же знаете, что если бы что-то изменилось в ее состоянии, я бы сообщил». «Безусловно, но мне почему-то захотелось». Андрей пожал плечами, возвращая взгляд на прозрачный щиток капсулы. «Капитан, простите за такой вопрос, но что значит быть человеком?» Андрей удивленно посмотрел на Ватсона. И удивляться было чему. У большинства нет, почти у всех искусственных интеллектов было ограничение на самосознание. Причиной тому была масса. В особенности это касалось ИИ, служащих на военных судах. А здесь навам вопрос, который мог создать только искусственный интеллект с зачатками самосознания. Хотя Андрей давно подозревал, что с этим ИИ что-то не так. Сложный вопрос. Я думаю, на него не могли дать точного ответа философы всех времен. А я уж точно не философ. И все же, капитан, что для вас быть человеком? Ватсон интонацией выделил обращение вас. Андрей вздохнул. Ну вот что ему ответить? Что для него быть человеком? Любить? Ненавидеть? Может быть, человеком значит разрушать? Или созидать? Тысячелетиями люди спорили в этих, казалось бы, простых вопросах. Быть человеком значит принимать правильные решения. Так он хотел сказать, но передумал. Люди редко делают правильные решения. Да и понятия у всех разные. Для одних правильное одно, для других другое. «Я не знаю, Ватсон, это не так просто. Понимаешь, мы люди умеем думать. Только вот порой думаем и делаем разное. Иногда мы поддаемся неучтенной переменной чувствам. И вот, наверное, я человек, потому что чувствую». Андрей пожал плечами. Он действительно не мог дать точный ответ на этот вопрос. Вздохнув, Фокин повернулся, намереваясь покинуть медицинский блок, но остановился, оказавшись рядом с голограммой Ватсона. «Знаешь, ты меня удивляешь, Ватсон». «Почему, капитан?» Он повернул голову в сторону Андрея и удивленно поднял бровь. «Да хоть вот этим. Ты стал человечнее, и мне нравится в тебе это. Больше, чем сухость. Я могу назвать тебя другом». «Спасибо, капитан. Я не уверен, что понимаю смысл слова «друг», но мне приятно такое обращение». Андрей усмехнулся и махнул рукой, направляясь к выходу. «Приготовь нам с Ремом бот».